Глава 3. Город прошлого. Путь до города оказался нелегким и долгим. Карр шел твердыми большими шагами. Он не пытался найти дорогу, но уверенно шагал через все препятствия и не сворачивал с прямой линии, которая вела к Джекере. Плащ мешал, и он сорвал его. Лицо землянина было лишено выражения, но пот ручьями бежал по щекам, смешиваясь с соленой влагой слез. Он шел между двумя мирами. Он шел по долине, утопающей в жаре летнего дня, и ветви старых деревьев касались его лица, а сок примятой им травы ложился пятнами на его сандалии. Жизнь, крылатая, бегающая и ползающая, была многолика и обильна, и все же он видел лишь огромную мертвую равнину, где песчаные волны вздымались среди сухих рифов. Правду 30-летней жизни забыть нелегко. Солнце медленно склонялось к горизонту. Преодолев последний уступ на пути к городу, он зашагал вниз, залитый пылающим светом. Море горело, и фосфорицирование приняло свет облаков. Карр с удивлением наблюдал, как золотые, багровые и пурпурные сполохи отражались в воде. Теперь гавань была хорошо видна. Мраморные причалы, так хорошо ему знакомые, те, что изъеденные веками полузасыпанные песком, одиноко стояли под лунным светом. Это были те же причалы, но, как при мираже, гавань сверкала водой. Торговые корабли стояли на якорях, и во влажном воздухе до него донеслись крики портовых грузчиков. А вдали он увидел рыбацкие суда, возвращающиеся в Джекеру. Паруса их казались темными на фоне неба. У дворцовой набережной, неподалеку от того самого места, откуда он отправился вместе с Пинкауром за мечом Рианона, стояла длинная, сумрачная и узкая военная галера, похожая на готовую к прыжку пантеру. За ней стояли другие галеры, и над всем этим высокие и величественные возвышались белые башни дворца. «Да, я действительно вернулся в далекое прошлое, ибо это та картина Марса, каким он был миллион лет назад, как ее всегда рисуют археологи. Планета бесконечно враждующих цивилизаций, на которой еще очень мало развилась наука, но которая хранила тайну сверхнауки великих Куири, существовавших еще раньше этих времен. Планета затерянных веков, которую Бог не должен был показывать никому из людей много времени». Мэтью Карр вздохнул, как будто ему стало очень холодно. Медленно, очень медленно он углубился в улицы Джекеры, и ему показалось в свете заходящего солнца, что весь город запятнан кровью. Когда стены сомкнулись за ним, его глаза застилал туман и шумело в ушах, но он чувствовал присутствие множества людей. Худые, гибкие мужчины и женщины, встречавшиеся с ним в узких проулках, вначале просто проходили мимо него, а потом поворачивались и глядели ему вслед. Темные, подвижные, как кошки, люди Джекеры. Джекеры Лоукеннел и этого времени. Он слышал музыку фор и шелестящий шепот тонких поясов, которые носили женщины. Ветер коснулся его лица. Это был влажный и теплый ветер, тяжелое от дыхания моря. И все это было сверх того, что мог выдержать человек. Карс продолжал идти, но он и понятия не имел о том, куда он идет и что собирается делать. Он шел лишь для того, чтобы идти и не останавливаться. Шаг за шагом, бесстрастный, слепой ко всему, как заколдованный, шел он по улицам среди темных джекериан. Высокий, светловолосый человек с обнаженным мечом. Горожане наблюдали за ним. Люди из гавани со склонов виноградников и из извилистых улиц. Вначале они пропускали его, потом поворачивались и шли за ним, молча разглядывая его. Между ними лежала пропасть сотен столетий. Одеяние его было сделано из странной, неизвестной материи. Орнамент на нем изображал нечто никогда ими не виданное. И лицо его было чужим. Эта полнейшая чужеродность заставляла их некоторое время держаться на расстоянии. Дыхание чего-то невероятного, исходящее от него, пугало их. Потом кто-то произнес слово, кто-то другой повторил его, и через несколько секунд не осталось больше ни таинственности, ни страха, только ненависть. Карс услышал это слово. Смутно, как из далекого-далекого, он услышал его, когда из шепота оно переросло в бурю, прокатившуюся вдоль улиц. «Кхонд! Кхонд! Шпион Кхондора!» А потом другое слово. «Убей!» Слово «Кхонд» ничего не значило для Карса, но он догадался, что оно означает ругательство и угрозу. Голос толпы предупреждал его, угрожая смертью, и он попытался вызвать себе инстинкт самосохранения. Но мозг не желал пробуждаться к жизни. Камень ударил его в щеку. Физический шок немного привел Карса в себя. Кровь побежала по губам. Солоновато-сладкий вкус ее сообщил ему о том, что разрушение уже началось. Он попытался прогнать черную пелену хотя бы настолько, чтобы увидеть угрожавшего ему врага. Он вышел на открытое пространство возле причалов. Теперь, в сумеречном вечернем свете, море светилось холодным белым огнем. Силуэты кораблей высились над ним мрачными тенями. Поднялся Фобос, и в его таинственном свечении Карс увидел, что по снастям кораблей снуют какие-то существа, и что они покрыты шерстью и не очень-то похожи на людей. А на пристани он увидел двоих стройных белокожих людей с крыльями. На них были набедренные повязки рабов, а крылья их были сломаны. Площадь заполнилась людьми, и они продолжали вливаться в толпу из жерла узких улиц, привлеченный криком «Шпион!». Слово это эхом отдавалось от стен зданий, и кличка Кхонд звенела в ушах Карса. И крылатые рабы на пристани, и существа на кораблях, закованные в цепи, обратили на него свои взоры. Он услышал и громкие крики «Слава Кхондору! Бейся, человек!». Женщины визжали, как гарпии. Толпа напирала и угрожала, но те, кто находился за спиной Карса, держались поодаль, опасаясь огромного сверкающего меча с обнаженным клинком. Карс закричал. Он сделал выпад по направлению к окружавшим его джекирианам, мечи которых были короче, и те отпрянули. И снова с пристани послышалось. «Слава Кхондору! Долой змею! Долой сарка! Бейся, Кхонд!» Он знал, что не будь рабы закованы, они бы помогли ему. Теперь часть его мозга начала действовать, та часть, которая обладала богатым опытом спасения его головы. Он находился лишь в нескольких шагах от зданий за его спиной. Внезапно он круто повернулся и ринулся на преследователя, сверкнув мечом. Он дважды попал в чью-то плоть, прежде чем ему удалось пробить себе путь к дверям в корабельный склад, так что нападать на него теперь могли только спереди. Небольшой выигрыш, но каждая секунда жизни зарабатывалась теперь секундным преимуществом. Сделав несколько ловких выпадов, он крикнул на наречие марсиан того времени, а знал он достаточно наречий. «Подождите, я не Кхонд!» Толпа разразилась издевательским хохотом. «Он говорит, что он не Кхонд! Твои собственные друзья приветствуют тебя, Кхонд! Послушай пловцов и людей неба!» Карс крикнул. «Нет, я не Кхонд, я не...» Он резко осекся, едва не сказав, что он не марсианин. Зеленоглазая девушка, ростом не больше земного ребенка, пробилась в очерченный им смертоносный круг и остановилась прямо перед ним. Ее оскаленные белые зубы блестели, как крысиные. «Трус!» — закричала она. «Дурак! Где, как ни в Кхонде, мог родиться человек, подобный тебе, с бледными волосами и шелковистой кожей? Откуда бы еще мог взяться ты, неуклюжее существо с варварской речью?» Странное выражение вновь вернулось на лицо Карса, и он ответил. «Я из Джекеры». Они засмеялись. Смех становился все громче и громче, пока вся площадь не заполнилась его раскатами. Теперь они окончательно потеряли то чувство суеверного ужаса, которое испытывали перед ним поначалу. Слова, произнесенные девушкой, почти прилипли к нему. «Трус и дурак». И с презрением они напали на него. Это было для Карса слишком большой реальностью. Масса перекошенных ненавистью лиц, лес направленных на него коротких мечей. Он принялся яростно работать длинным клинком меча Рианона, сокрушая не столько стадо убийц, сколько судьбу, забросившую в этот мир. Некоторые из них умерли, пораженные острием сверкающего меча, остальные подались назад. Они стояли и смотрели на него, как шакалы, поймавшие в капкан волка. Потом их шипение прорезал ликующий крик. «Идут солдаты Сарка! Они повергнут для нас этого шпиона Кхондора!» Карс, прижавшись спиной к запертой двери, тяжело дышал. Он увидел, что сквозь толпу, как корабль сквозь гряду волн, пробирается небольшой отряд воинов в черных туниках и с черными шлемами на головах. Они двигались прямо к нему, и джекириане уже вопили, предвкушая скорое убийство.